замела, дорожки закружила. Чем же меня ты, краснодевица, навсегда к себе приворожила? Белая, белая метелица, счастье нам с тобою обещает. Только мне все еще не верится, что любовь весною не растает. Расцветут ромашки в мае, а пока зима. Замела, дорожки закружила. Чем же меня ты, краснодевица, навсегда к себе приворожила? Белая, белая метелица, счастье нам с тобою обещает. Только мне все еще не верится, что любовь весною не растает. Замела, дорожки закружила. Чем же меня ты, краснодевица, навсегда к себе приворожила? Ах, белая, белая метелица, счастье нам с тобою обещает. Только мне все еще не верится, что любовь весною не растает.